Путь очень долог, конца ему нет. Все время, которое есть, в распоряжении человека. Все качества духа могут расти беспредельно. Из искры разгорается пламя, из малого семени вырастает огромное дерево. Семена малых начинаний во времени приносят свои следствия. При неуклонности устремления качества будут развиваться, возжигая устойчивое пламя. Не беда, если достигнуто мало, важно, чтобы зерна будущих достижений были заложены прочно. Нива посева сознания. Незримые психические зерна могут долго лежать захороненными, чтобы потом прорасти, дать всходы и продолжать приносить плоды. Хорошо глубже продумывать положение нашей философии, чтобы могли укорениться ростки. Результаты будут логическим следствием принятых положений. Все будет развиваться по заложенному в зерне направлению. Временность любых условий можно использовать для продвижения. Беспредельность лежит перед духом, как предначертанный путь. В беспредельности все достижимо. Пластичность материи позволяет.